Книга третья. Пробитое пулями знамя. Часть первая. В борьбе за народное дело. Глава первая. Как дивно хорош, как чисто ослепительно бел первый снег. Особенно после долгой затяжной осени, когда и на земле, и на небе нет ни единой веселой краски, когда все скучно, серо, придавленно. Промозглый воздух ознобом стягивает плечи, холодная жидкая грязь просачивается сквозь ветхую обувь и леденит пальцы ног. И вот все это кончилось. Еще с вечера злой порывистый ветер бросал к земле сорванные с деревьев последние сухие листья, вбивал их в черные лужи, а уже к рассвету все оделось искрящимся белым пушистым снежком, повеселело и словно ожило заново. И кажется, что площади и улицы города, дороги и поля, крест него, больше не потеряют своей белизны, так и донесут ее, нежную и чистую, до самой весны. Но пройдет не так много времени, и первый снег начнет утрачивать свою пушистость. На тротуарах его притопчут пешеходы, на дорогах утрамбуют копыта лошадей, укатают полозья саней, и он перемешается с песком и застывшей землей. Из труб нападает сажа, копоть, потом наступит оттепель, не такая, чтобы согреть человека, но достаточная, чтобы уничтожить снег и обратить его в слякоть. И снова все станет каким-то тоскливым, безрадостным, может быть, даже тоскливее, чем было до первого снега. «От зазимка до зимы месяц», — говорит народная пословица. А вот этот месяц борьбы в природе переживает труднее всего. Он самый длинный в году, самый длинный и самый печальный. Лиза возвращалась домой, то и дело заправляя под черный вязаный платок непослушные пряди золотисто-русых волос, она медленно шла по завеянному снегом тротуару. Щеки зарумянились от колючего бьющего порывами ветра, а у рта пролегли короткие, но глубокие бороздки, резко выделяя подбородок, еще не потерявший прежнюю девичью мягкость. И хотя, как всегда, лучились глубоким внутренним светом ее серые, с темными крапинками глаза, взгляд стал сосредоточенно строгим, как у женщины, томимой большой и непроходящей заботой. Мокрый снег налипал на каблуки ее подкованных арестантских ботинок. Каблуки снизу делались округлыми и верткими, Лиза останавливалась, и легкая, худенькая, прислонясь к забору, сбивала плитки налипшего снега о кромку тротуара. Она и спешила, и не спешила домой. Хотелось прийти побыстрее, чтобы согреться у печки, выпить горячего чая и повести всегда обычный, но всегда новый семейный разговор. А замедляла, сдерживала шаги то, что Лиза несла с собой опять невеселые вести. Уже в четвертый раз ходила она в город к Василеву. Взять Бориса к себе это было решено с Порфирием в первую же ночь их встречи. Лиза тогда рассказала ему все. Все, словно говорила она, не с ним, а с собой, со своей совестью. Рассказывая Порфирию, Лиза во всем винила себя, она ни в чем не исказила правды. Но, объясняя каждый свой поступок или поступок другого, принесший ей горе, она добавляла: «А виновата я». Говорила это, не напоминая о перенесенных ею страданиях и не лукавя. Просто не хотела искать себе снисхождения. Пусть вина ее будет показана мерой самой большой, какая есть, и пусть Порфирий ее судит тоже мерой самой большой. и тогда станет видно —